протопресвитера, а речь свою завершил такими словами: «Отец Николай — это такой человек, это такой священник, это фрукт на древе православия». Один из сыновей отца Колчицкого, Галик, актер художественного театра. В свое время я слышал такой о нем рассказ. В МХАТе шла очередная антирелигиозная кампания. Галика Колчицкого вызвали в партком театра и заговорили об отце. Он отвечал в том роде, что отец, дескать, сам по себе, а я сам по себе. «Хорошо», — сказали ему, — «только что мы праздновали Новый год. Вы где его встречали?» «Дома с женой». «Так, а ваш отец?» «А он с патриархом в Кремле». Тут мне приходит на память еще одна история, произошедшая в МХАТе. Во время антирелигиозной кампании, быть может, той же самой, о которой была речь выше, тщательно осматривали все помещения, чтобы удалить иконы. Актеры, надо сказать, народ весьма склонный к мистике, впрочем, они скорее суеверны, нежели религиозны. И вот по театру разнеслось, что одна из старейших актрис, Коренева, категорически отказывается убрать из своей гримерной икону святителя Николая. Об этом сообщили актеру Борису Ливанову, и он сказал: «Они напрасно хлопочут. Старуха ни за что ее не уберет». «Но почему же?» «А у нее икона с автографом самого святого». Тут следует добавить, что святитель Николай, чудотворец, мир Ликийских, жил в III веке. Конкордат, который заключил Сталин с митрополитом Сергием и его синодом, означал, кроме всего прочего, и конец обновленческого раскола. В определенном смысле это была победа сергианской стратегии, ибо без прямой поддержки властей обновленцы существовать не могли. И началось массовое возвращение раскольников в лоно церкви. Многие до сих пор ставят митрополиту Сергию вину, что все обновленцы были им приняты. Однако же надо учитывать реальную обстановку тех лет. Десятки храмов открываются, а священнослужителей нет. Не следует забывать также, что до войны целые области страны были сплошь обновленческими. Например, Кубань, Краснодарский край. Там пришлось даже оставить обновленческого архиерея. То есть, разумеется, его не просто оставили, а приняли в том сане, в котором он ушел в раскол, потом постригли в монахи и рукоположили в епископа. Один священник, который начинал свое служение в Краснодарской епархии, неоднократно говорил мне: «Вот там я наглядно убедился, что церковь — установление божественное, а не человеческое. Это истинное чудо, что вера сохранилась на Кубани после того, что там вытворяли обновленцы». Он рассказывал, например, как некий его предшественник выходил на амвон беседовать с паствой в брюках и пиджаке, имея на голове митру. Мой добрый знакомый Анатолий Борисович Свинцицкий, племянник знаменитого протоиерея отца Валентина, любезно предоставил в мое распоряжение свои неопубликованные воспоминания. Вот что он пишет о конце обновленчества. В 1944 году почти все обновленцы во главе с митрополитом Виталием принесли покаяние и воссоединились с православной церковью. Осталась в Москве лишь одна твердыня обновленчества – Пименовский храм, где продолжал служить Введенский, изображая из себя митрополита и первоиерарха православных церквей. Правда, в его ведении оставался еще один приход в Ульяновский, и это все. Служили в Пименовском храме отец Никита, бывший нищий с паперти, сыновья Введенского,